сын Фетиды. Солнце ярким равномерным светом рисовало горы вдалеке, зеленую лужайку перед дворцом, клумбы с яркими цветами, детей, копошащихся среди разноцветных игрушек. Пелей возлежал за накрытым столом в тени ветвистого платана и с умилением смотрел, как его жена возилась с маленьким сыном. Покормив ребенка, она легла рядом с мужем, положив ему голову на грудь. «Пелей», — сказала она, — «какое счастье быть с тобой вместе!» Пелей нежно погладил ее бархатистую теплую щеку. Вдруг Фетида вскочила, крепко сжала его плечо и закричала: «Пелей! Фетида! Я Гермес, а не Фетида, идиот!» Пелей раскрыл глаза и увидел трясущего его за плечо посланца богов. Он еще не понимал, где сон, а где явь. Гермес выглядел взволнованно. Взгляд его был одновременно рассерженным и обеспокоенным. «Где Фетида?» – прошептал Пелей, щупая постель рядом с собой. «Где Фетида? Это ты меня спрашиваешь? А мне показалось, что она твоя жена, а не моя. Ты еще спроси, где дети?» Пелей осоловел, огляделся. «Где?» Гермес швырнул ему в лицо скомканную одежду. «Не знаю. Быстро поднимайся, пойдем искать». Они выбежали из дворца. Свежесть ночи быстро вернула Пелея из сказочного сна в мифологическую реальность. Гермес судорожно огляделся. Пелею показалось, что он нюхает воздух, как охотничья собака. Бог быстро принял решение. Видимо, он все-таки догадывался, куда могла пойти Фетида с детьми. Схватив Пелея за руку, он побежал вперед в ночную тьму. Это скоро показалось ему слишком медленно, и он, обхватив Пелея как мешок, взлетел над деревьями и помчался над Эгейским морем к острову Лемнос. «Дрыхнет он!» – ругался по дороге Гермес. «Мечтам предается! Пасторальные сны смотрит! Мечтаешь о пасторальной идиллии, так женился бы на какой-нибудь пастушке кривоногой! Она тебя за то, что из грязи вытащил, боготворила бы полгода, а то и больше! А твоя жена не пастушка, а богиня! Ты разницу-то понимаешь?» Они приземлились у входа в пещеру, откуда вырывался яркий свет и слышался детский плач. Это была кузня Гефеста. Пелей впереди Гермеса помчался туда и у самой печи увидел Фетиду. Вокруг были разбросаны детские пеленки. Увидев мужа, она быстро схватила за ногу последнего ребенка и сунула его в огонь. «Не смей!» – заорал Пелей и, метнувшись к печи, выхватил сына из пламени. Тот был жив. Нестерпимый жар, в котором он только что побывал, не причинил ему никакого видимого вреда. Младенец орал, как ни в чем не бывало. Отец прижал его к груди и поспешно отступил, боясь, что мать захочет его отнять. Но Фетида не стала их преследовать. «Что ж ты творишь, изуверша?» – в слезах закричал Пелей. Фетида раскинула руки, наклонилась назад и закричала, обращаясь не только к Пелею, но и к Гермесу, и к вбегающему Гефесту, на ходу завязывающему пояс. «Вы видели? Он бессмертен! Мой Ахилл бессмертен! Он неуязвим! Он бог! Он величайший из всех богов!» «Ненормальная!» – воскликнул Пелей. «Убирайся, идиотка! Не жена ты мне больше!» Фетида окинула его взглядом, полным такого презрения, что унизил бы и таракана. «Ты приказываешь богине? Да я и сама с тобой бы не осталась! Пропади ты пропадом, червяк недостойный!» Сказав это, она вышла из пещеры, обернулась дельфином, нырнула в море и уплыла в неизвестном направлении. Пелей застыл с плачущим ребенком на руках. «Иди уж!» сухо сказал ему Гермес. «И так от шума уши закладывает. Дорогу домой сам найдешь, я тебе не такси». И, обращаясь теперь уже к Гефесту, заорал: «Что ты здесь за бардак развел? Тут тебе проходной двор или режимное предприятие? Оружие, драгметаллы, открытый огонь везде, а шастует кто ни попадя». «Так ведь Фетида мне как мать», — начал было оправдываться Гефест. Но Гермес только отмахнулся от него и вышел из кузни. Он глубоко вдохнул прохладный ночной воздух и прислонился к скале, пытаясь успокоиться. В голове у него зазвенело. Его внутреннему взору представился Зевс, сидящий на троне, отчасти скрытый за темными облаками. Гермес беспомощно развел руками и сказал: «Не вели казнить, Кроныч, сын Фетиды, да ты и сам же все знаешь». Зевс невозмутимо смерил его взглядом и своим обычным, спокойным и величественным тоном ответил: «Пустое. Никому, ни смертным, ни богам не дано ни понять, ни предугадать мысли и замыслы Зевса. Но Гермес так давно с ним работал, что ему сейчас показалось, будто он заранее предвидел, что громовержец скажет именно это слово. Тем не менее, Гермес, быстро отдышавшись, все же пытался уточнить. «Она сунула его в печь Гефеста, но он остался жив и теперь еще стал и неуязвим. Он бессмертен, Кроныч!» Зевс безразлично пожал плечами. «Мало ли на Олимпе бессмертных. Что с того? Ребенок нам не помеха, а когда вырастет, видно будет». И, посмотрев еще раз на Гермеса, он ласково улыбнулся и добавил. «Ты устал, сынок. Отдохни и успокойся. Завтра даю тебе выходной». Образ Зевса пропал от внутреннего взора Гермеса так же быстро, как и появился. «А Фетида-то как изменилась», — подумал Гермес. «Была такая милая, беззаботная, веселая. И вот теперь, как стала из дочери Нерея матерью Ахилла, не узнать ее?» Считается, что боги не меняются со временем. Это не так. Просто короткой человеческой жизни обычно не хватает, чтобы заметить их изменения. Боги, как и все, взрослеют, мужают и стареют. Даже у вечного ребенка Эрота взгляд глубокого старца. Это замечали все, кому довелось посмотреть ему в глаза. Новорожденный Гермес, шутя и без всяких сомнений, украл у Зевса его перун, скипетр, мечущий молнии. А сейчас тот же Гермес не смел взглянуть на этот перун без содрогания. Лишь Зевс неизменен. Точнее, его изменения недоступны ни взорам смертных людей, ни взорам бессмертных богов.